Плюнул, выругался и вернулся. До сих пор не пойму. Или буденный колдун, или конь его сатана, заключил казак. Трудненько нам тогда пришлось, признавался Семен Михайлович. Собрались выезжать за ворота, а тут во двор ввалилось человек 20 казаков во главе со старшим урядником. Из их разговоров я понял, что взвод назначен в сторожевую заставу. Подошел я тогда к уряднику, сказал, что мы из 72-го полка, и попросил разрешения вернуться в часть. Он побурчал малость, но пароль мне сообщил. Когда мы вернулись в хутор Самохин, я поднял полк по тревоге. Под покровом ночи бойцы ворвались в хутор и стремительной атакой разгромили врага. Для захвата полевых караулов белых мы выделили специальную группу разведчиков, которой я и сообщил полученный от урядника пароль. Они без выстрела сняли полевые караулы белогвардейцев, а затем ринулись в атаку. А вот в ноябре 20-го года, когда вели бои на Южном фронте, я попал в тяжелую ситуацию. «Наверное, под вами коня убило?» — спросил я. «Хуже», — засмеялся маршал. «В плен меня взяли бандиты и на расстрел повели». Под натиском Красной армии врангелевцы отступали к Севастополю. Дивизии конармии были уже на подходе к Симферополю, а 62-му кавполку командарм дал приказ расположиться на ночь в городе. По праву старшего Буденный вступил в должность начальника гарнизона Симферополя. Порученец командарма Зеленский, впоследствии генерал-майор в отставке, присмотрел для реввоенсовета двухэтажный особнячок. Буденный и Ворошилов заняли одну комнату. Климент Ефремович так устал в дороге, что сразу же уснул. Не раздеваясь, лег на деревянный топчан и Зеленский. А Буденному не спалось. Ждал, когда войдет в город 62-й кавалерийский полк. Уже около часа ночи Семен Михайлович услышал конский топот. «Полк прибыл», — подумал он, — и вышел из комнаты. У тачанки с пулеметом толпились всадники. Едва он подошел к ним, как они окружили его. «Сдать оружие!» — крикнул один из них, вероятно, главарь. Буденный так и застыл от неожиданности. Он понял, что попал в руки белых. До тошноты стало ему обидно. У особнячка стоит броневик, а на помощь он никого позвать не может. Бандиты узнают, кто перед ними. Буденный молча снял ремень с кобурой. Бандит, стоявший рядом, увидел на его сапогах шпоры. «Господин капитан, глядите, шпоры! Стало быть, кавалерист!» «Да ты, братушка, никак выпил!» — засмеялся Буденный. «Писарь я, свой!» «Я тебе покажу свой!» — рявкнул пьяный капитан. «Иди, иди!» — и толкнул Буденного в спину. Командарм недоумевал, куда его ведут. Начал исподволь спрашивать. Узнал, что главарем у них капитан Орлов. «Расстреляем тебя. Вот за город выйдем. Ты красный». Конармия где-то на подходе к городу, а его ведут на расстрел. Ох и глупая же смерть. Стал он обдумывать свое положение. Бандиты хорошо вооружены, а у него всего лишь парабеллум. Правда, на улице уже темно. Впереди показался овражек, а через него был перекинут мостик. У Буденного созрело решение. Как выйдут на мостик, он прыгнет во враг. Пока бандиты спешатся, он успеет уйти. А преследовать его они не станут. В город вот-вот войдут красные конники. Один из конвоиров, подозрительно поглядывавший на Буденного, подскочил к капитану и стал ему что-то шептать. Буденный услышал свою фамилию. Ну, думает, конец. Рука инстинктивно потянулась к правому карману. Капитан остановил лошадь. «Послушай, ты не Буденный?» «Эх, капитан, да зачем Буденный один пойдет в Симферополь? Писарь я!» И тут капитан приказал обыскать писаря. Боясь, что обнаружит парабеллум, Буденный вынул из кармана золотые часы и протянул Орлову. «Вот, больше ничего у меня нет». Орлов жадно схватил часы и стал их разглядывать. Воспользовавшись этой паузой, Буденный выхватил парабеллум и выстрелил в капитана. Но тот успел прижаться к седлу, а потом и сам выстрелил. Пуля угодила в одного из конвоиров, и тот замертво свалился с лошади. Буденный прыгнул в темноту. Бандиты кричали: «Скачи на перерез! Уйдет в калитку!» Я же говорил, это Будённый».